Хари Кришна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл передач под названием «Нимай. Детские игры Господа Чайтаньи Махапрабху». Эти передачи мы посвящаем великому празднику, дню явления Господа Шри Чайтаньи Гаура Пурниме. Глава 6. Юность. Продолжение. Не только Гопала Чапала рвался в закрытые двери дома Шривасы Такура. Посмотреть на киртан очень хотелось еще одному брахману, который на всю Навадвипу славился своими проклятиями и грубостями. Но дверь была закрыта на щеколду, и он не смог войти. Так ему пришлось возвратиться домой ни с чем, и он был очень недоволен. «Закрылись и никого не пускают», — злился он. «Я ведь их ничем не хуже. Интересно, что же они там делают?» На следующий день на берегу Ганги брахман увидел Господа Чайтанью. Он подошел к нему и, торжественно сбросив с себя священный брахманский шнур, с негодованием объявил: «Сейчас я прокляну тебя, Нимай. Ты оскорбил меня своим непочтением. Знай, ты не познаешь счастья в этом мире». Его голова была гордо задрана вверх, а рука вытянута указательным пальцем вперед. Произнеся слова проклятия, брахман посмотрел на Господа и, к великому изумлению, увидел, что лицо того сияет от счастья. Было видно, что слова проклятия нектаром отозвались в его сердце. Брахман ничего не понимал, а юный Господь в душе пел и ликовал от радости. В словах глупого брахмана он увидел величайшее благословение. У Господа Чайтаньи был школьный друг по имени Мукунда Датта. С детства они упражнялись в логике и грамматике, и Нимай не раз выигрывал спор с помощью логических приемов. Когда Господь вернулся из Гайи, он любил слушать, как Мукунда поет стихи об играх Кришны и Шримад-Бхагаватам. Это приносило ему большое удовольствие. Мукунда Датта всегда участвовал в киртанах в доме Шривасы Такура. Он так замечательно пел, что Господь тут же начинал танцевать в великой радости. Мукунда Датта был очень дорог Господу, но однажды Шри Чайтанья сурово наказал своего любимого друга. Таковы непостижимые игры Господа. Дело было так. Мукунда Датта часто посещал собрания людей, которые ругали вайшнавов и самого Господа Чайтанью. Когда Господь узнал об этом, он очень рассердился и велел Мукунде Датте не показываться ему на глаза. С этого дня Мукунда погрузился в печаль, и преданные не решались просить за него боясь гнева Господа. Как-то раз Господь Чайтанья находился в доме Шривасы среди своих близких преданных. Один за другим они входили к нему в комнату, и Господь, довольный их служением, благословлял их. Все были счастливы. Тут кто-то спросил, когда же Мукунда обретет милость Господа. И Шри Чайтанья ответил: «Пройдут еще миллионы лет, пока Мукунда снова увидит меня». Среди преданных он проповедует служение Кришне, а потом идет и слушает тех, кто нас оскорбляет. Я очень недоволен им. В это время Мукунда стоял за дверью. Услышав слова Господа, он начал танцевать в великом ликовании, ведь теперь у него была надежда увидеть Господа хотя бы и через миллионы лет. Когда Господь узнал, что Мукунда готов терпеливо ждать Его милости хоть миллионы лет, Он сразу позвал его к себе. Своим гневом Он избавил любимого преданного от дурного общения. В действительности Мукунда Датта был вечным слугой Господа. Во Вриндаване он был одним из лучших певцов, и его имя было Мадху Канта. А теперь он пел киртаны в Навадвипе и радовал Шри Чайтанью и его преданных. Юный Господь очень любил и почитал Адвайта Ачарью. Он относился к Адвайта Ачарье так же уважительно, как к своему духовному учителю Ишваре Пури, потому что оба они были основными учениками одного гуру, великого преданного Кришны Мадхавендры Пури. Господь всегда выражал Адвайте Ачарье почтение и старался служить ему. Но Адвайте Ачарье не нравилось такое отношение Господа. Он хотел, чтобы Шри Чайтанья видел в нем своего вечного слугу, а не духовного учителя. Поэтому он решил схитрить. Адвайта Ачарья пошел на собрание последователей философа Шанкары, которые искажают истину о Боге. Они считают, что Бог — это не личность, а божественный свет. Следовательно, у него не может быть обители, друзей и родителей. Он не может любить, а значит, и его любить невозможно. Они также думают, что после смерти они сольются с этим божественным светом и станут Богом. Так они оскорбляют Кришну и его преданных, проводя время в пустых рассуждениях о Боге, искажая смысл священных писаний. И вот Адвайта Ачарья пошел к таким философам Майяваде и стал беседовать с ними. Он показывал им, как легко можно извратить знания о Боге и навсегда лишить себя возможности узнать истину, сладость воспевания Его святого имени и преданного служения. Когда Господь узнал о том, где сейчас Адвайта Ачарья, Он страшно разгневался и тут же пошел за ним. Неожиданно явившись посреди собрания, Господь накинулся на Адвайту с кулаками. Но Адвайта Ачарья в ответ стал радостно танцевать. Его лицо светилось счастьем. Он громко смеялся на удивление своих слушателей. «Посмотрите! Наконец исполнилось мое давнее желание!» — громко восклицал он и снова начинал кружиться и хохотать, размахивая руками. «Господь всегда почитал меня, словно я его духовный учитель, а теперь мне удалось его разгневать. Представляю, как впечатлил его мой поход к этим глупцам. О благословенный Шри Чайтанья, ты так испугался за меня, что поспешил спасти из их рук». Адвайта Ачарья был вне себя от счастья. Глядя на него, Господь понял, в чем его хитрость. Он чувствовал себя слегка пристыженным, но все же был очень доволен Адвайтачари. Среди постоянных спутников Шри Чайтаньи был и его родственник по отцу по имени Мурари Гупта. Он тоже был намного старше Шри Чайтаньи и поддерживал семью врачебной практикой. Он никогда не принимал милостыни или денег. Продолжая лечить своих пациентов, Мурари Гупта избавлял их не только от телесных, но и от духовных недугов, потому что был известным врачом и великим преданным Господа. Мурари Гупта был поистине вместилищем любви к Богу. Его величайшее смирение и мягкость ласкали сердце Господа Чайтаньи. Он был очень удачлив, потому что не раз принимал участие в играх Верховного Господа. Так однажды в доме Шривасы Такура Господь проявил себя в четырехрукой форме Вишну, и Мурари Гупта стал его носителем Гарудой. Пребывая в этом удивительном состоянии, Господь поднялся ему на спину. В другой раз Шри Чайтанья появился перед Мурари как Господь Рамачандра, который держит в руке лук, а за спиной у него колчан со стрелами. Мурари Гупта еще в прошлых жизнях был великим преданным Господа Рамачандра, поэтому, когда он начинал петь ему славу, он забывал обо всем на свете. Однажды Шри Чайтанья услышал пение Мурари Гупты и пришел от него в такой восторг, что тут же подошел к нему и пальцем написал на лбу Рамадаса. Это означало, что Мурари Гупта — вечный слуга Господа Рамачандры. Харидас Такур тоже был очень дорогим преданным Господа Чайтаньи. Он родился в деревне Будхана в семье мусульман. Но когда он вырос, он ушел из дома и стал жить на берегу Ганги близ Шантипура. Адвайта Ачарья всегда поддерживал его, зная, что сам Харидас никогда о себе не побеспокоится. Харидас лишь повторял святое имя Господа, и больше его ничего не заботило. У него были удивительно возвышенные качества, и им не было конца. Каждый день он повторял святое имя 300 тысяч раз и никогда не изменял этому правилу. Его смирение и терпение не знало границ, и в этом он был похож на Прохладу Махараджи. Сколько раз мусульмане избивали его. Они хотели убить его, но это было невозможно. Харидас все время повторял святое имя и не чувствовал никакой боли, ведь Господь сам защищал его. Сколько искушений он пережил, ведь сама иллюзия, майя, приходила проверить его. Никогда не забывая о своем низком происхождении, Харидас Такур не входил в храм Господа Джаганатхи, чтобы не беспокоить индусов нарушением обычаев. И потому Шри Чайтанья каждое утро сам навещал Харидаса. Господь очень любил его, и Харидас тоже был совершенно предан ему. Однажды Господь, нежно обняв Харидаса, сказал ему: мой дорогой Харидас, ты воплощенный Прохлада Махарадж, и нет предела твоим трансцендентным качествам, как нет конца волнам в океане. Как-то раз Господь Чайтанья сидел на берегу Ганги и рассказывал своим преданным о славе святого имени. Между личностью Бога и Его святым именем нет разницы, потому что Бог абсолютен, говорил он. Святое имя так же могущественно, как сам Господь. Среди слушателей Господа оказался один его ученик из школы санскрита. На слова Господа он неожиданно сказал: «Слава святого имени сильно преувеличена, чтобы люди приняли его». Господь выглядел совершенно несчастным. Он сразу предупредил всех, чтобы никто даже не взглянул в лицо оскорбителя. Не снимая одежды, Господь тут же нырнул в воды Ганги, потому что хотел очиститься от услышанной скверны. Глупый ученик, от которого отвернулась богиня удачи, оскорбил святое имя Господа и лишил себя последнего шанса на спасение. Святое имя может очистить от всех грехов. Чтобы всегда петь святое имя, не нужно иметь денег, образования или знатного происхождения. В этот век раздоров и лицемерия воспевание святого имени — это единственный способ развить любовь к Богу и вернуться в духовный мир. Оно доступно каждому. Но если человек не принимает это серьезно и считает славу и могущество святого имени лишь своим воображением, он тем самым оскорбляет Господа и лишается возможности покинуть этот жалкий мир. Позже Господь вернулся на берег Ганги и заговорил о славе преданного служения Господу Кришне. Он объяснял, что Господа невозможно достичь ни сухим накоплением знаний, ни чудесами мистики, ни тяжелым трудом. Поэтому его ученик остался духовно слепым, хотя считал себя очень умным. Только служение Господу с любовью и преданностью открывает духовное зрение, потому больше всего нравится Господу. И взглянув на Мурари Гупту, который словно нектару внимал его словам, Шри Чайтанья сказал: «Вот ты удовлетворил Господа Кришну». Мурари Гупта улыбнулся и скромно ответил: «Я всего лишь низкий шудра, врач, а ты сам Господь Кришна, приют богини удачи, и ты принимаешь меня. Как это прекрасно!» Его слова были полны безмерной благодарности и любви. Уважаемые радиослушатели, следующую передачу из цикла «Нимай. Детские игры Господа Чайтаньи Махапрабху» слушайте завтра в это же время.